самовластным правителем мира. Это и приснилось Иосифу, но приснилось настолько сумбурно, что во сне он по-детски спутал и отождествил эсхатологического божественного героя с собой, сновидцем, и фактически увидел себя, мальчика Иосифа, владыкой и повелителем всего зодиакального круговорота мира, вернее, не увидел, а ощутил, ибо в этом сне не было уже никакой удобоописуемой наглядности, и в рассказе о нем Иосиф вынужден был довольствоваться самыми простыми и скупыми словами, передать лишь внутреннюю сущность пережитого, не описывая его как процесс, что отнюдь не способствовало доступности изложения. И способ поделиться пережитым озаботил его сразу, когда он проснулся ночью, счастливый тем, что обрел такое веское доказательство достоверности предыдущего сна. Заботил его прежде всего вопрос о том, дадут ли ему вообще братья возможность оправдаться, то есть разрешат ли они ему рассказать еще один сон. Это казалось ему сомнительным. Уже и в первый раз они порывались с самого начала или даже еще раньше отказать ему в своем внимании. Насколько больше приходилось опасаться этого теперь, когда результат их любопытства оказался для них не таким уж приятным. Поэтому нужно было предотвратить их отказ, и уж ночью, на таку, Иосиф придумал, как это сделать. Наутро он по своему обыкновению пошел к отцу, ибо ежеутренне и Иакову не терпелось увидеть его, заглянуть ему в глаза, удостовериться в его благополучии и благословить на день, и сказал: «Доброго тебе утра, папочка, князь Божий! Вот и новый день родила ночь, а я думаю, он будет совсем теплый. День следует за днем, как жемчужины нанизываются на нитку, и дитя довольно жизнью, а в эту пору жатвы она ему особенно улыбается. В поле сейчас хорошо и работать, и отдыхать, и люди сближаются в дружном труде». «То, что ты говоришь, приятно моему слуху», — отвечал Иаков. «Стало быть, вы ладите между собой на таку и в поле, и мирно живете в Господе, братья и ты. Мы живем превосходно», — сказал Иосиф, — «если не считать мелких неурядиц, которые неизбежно приносят с собой день и родит раздробленность мира. Все идет как по маслу, ведь прямодушным словом, пусть иногда несколько грубым, недоразумения улаживаются, и тогда снова царит согласие. Я бы хотел, чтобы папочка убедился в этом воочию. Ты никогда не бываешь в поле, и у нас часто сожалеет об этом. Я не люблю полевых работ. Разумеется, разумеется, и все-таки жаль, что люди не видят хозяина, и за ними нет глаза, тем более, что наемников нельзя держать без присмотра. Недавно, например, мой брат Иегуда доверительно пожаловался мне, что обычно они скверно затачивают колесики-молотилки, и те только мнут, а не режут колосья. Вот что бывает, когда хозяин не показывается». «Я должен, кажется, признать твой упрек справедливым». «Упрек? Упаси Господь мой язык! Это всего лишь просьба, которую от имени 11 осмеливается высказать отпрыск. И тебе вовсе не следует участвовать в нашей работе, в служении земле, в труде Бааловом. Никто этого от тебя не требует. О нет! Ты разделишь с нами только славный наш отдых, когда мы, сыновья одного отца и четырех матерей, укрывшись от вершинного солнца в тени и приломив хлеб, заведем по своему обычаю дружную беседу, и каждый расскажет, что знает, кто потешную небылицу, кто сон. В такие часы мы часто, бывало, толкали друг друга локтем и кивали головами, говорили, как приятно было бы нам видеть нашего отца и владыку в своем кругу. Я навещу вас как-нибудь. О, радость! Навести нас сегодня же, окажи честь своим сыновьям. Работа уже идет к концу, нельзя терять времени. Итак, сегодня решено. Я ничего не скажу красноглазым и не проболтаюсь сыновьям служанок. Пусть у них будет неожиданная радость. Одно лишь дитя будет знать, кому они обязаны ею. И кто тот преданный хитрец, который все так тонко устроил? Вот что придумал Иосиф. И действительно, в полдень того же дня Иаков сидел с сыновьями под навесом в поле, осмотрев предварительно ямы для зерна и проверив прикосновением большого пальца остроту колес, находившейся на такой молотилке. Братья были очень смущены.